Ты это детям тех, кого сегодня хоронит, объясни. Женам их. Да что там детям, он кучу студентов, тоже практически детей, в расход пустил. Как тебе такое? Ну ты уж так-то палку не перегибай. Студентов он, положим, не убивал, это безопасники постарались, а охрана? Ну что тут сказать, лес рубит, щепки летят. Да уж, скажешь тоже. Зато теперь у нас есть свой человек у Дешиных. Сколько мы пытались внедрить туда кого-нибудь. Ты знаешь, поднимая со стола только что брошенную газету, это, конечно, неплохо, но есть одно но, причем двойное. Во-первых, я совершенно не уверен, что именно мы внедрили человека, а не к нам, а во-вторых, вообще, человек ли это? Еще вопрос. При появлении Алекса и Алены в резиденции у Дешиных, а девушка оказалась племянницей главы дома, дочкой его младшего брата, жена которого за то время, что Алену искали, успела посидеть, а сам брат получить один за другим два инфаркта, князя встретили так, как, наверное, не встречали самого императора, разве что оркестра не было, и то, наверное, просто не успели. Да и версия Алекса мало того, что выглядела логично. Он пришел за Аленой Николаевной в учительскую, потерял сознание, а очнувшись в подземке, его не добили, сочтя мертвым, смог сбежать, вернуться и героически отбить учительницу. Так вот, мало того, что логичное, так еще и свидетелей куча. Непосредственно Дешина, уже успевшая распрощаться с жизнью, да обе девочки, которые рассказали, что видели дядю с пробитой головой, который бродил по тоннелям, а потом этот дядя пришел с тетей. Тот факт же, что он скрылся от безопасников, Алекс объяснил просто. Сбежал от нежити, пришел в школу, узнал, что Алена похищена, и пошел спасать. Естественно, тайком, потому как никто бы ему не поверил. Конечно, обе этих сказки не выдержали бы углубленной критики, если бы не помощь Леонида и, как ни странно, Бильского. Они оба как на духу подтвердили, что обучающийся экстерном студент вполне мог справиться с парочкой темных магов, ибо, несмотря на первый курс, хорошо обучен и несказанно талантлив. Так что принятый по-королевски в доме своей избранницы, а девушка очень нравилась Алексу, он тихонько радовался, что все обошлось, и в ожидании, когда занятия начнутся вновь и начнутся ли вообще, а речь шла немного, не мало, а о закрытии школы, оставался в гостях, лишь периодически выбираясь в город. Проведя в таком подвешенном состоянии 3 дня, он уже решил, что никто его фаловать не будет, но после очередного ужина к нему наконец подошел глава семьи Александр Карлович. «Ты знаешь, Илья», по-отечески положив руку на плечо парня, начал он, «вот смотрю я на тебя, смотрю, и знаешь, кого вижу». На этом месте князь похолодел и едва сдержался, чтобы дослушать, не снимая блоки. «Кого?» Сглотнув ком в горле, спросил он, «зятя своего». «Ха-ха-ха!» — заржал Дешин, словно припугнутый пони. «Ах-ха-ха! Да ты не напрягайся так, шучу! Ха-ха-ха! Ну почему же, Александр Карлович, я вот, например, хоть сейчас готов в церковь, да только боюсь, Алена Николаевна не согласится. Это почему же?» Успокаиваясь, удивленно выпучил свои рыбьи глаза граф. Он вообще походил на какого-то земноводного, то ли жабу, то ли черепаху. Непонятно, в общем. Хотя волшебником был сильным, не таким, конечно, как Бильский, тот все же первый из первых, но где-то возле. Так она говорит, что молод я еще, не обучен. Разыгрывая сожаление, протянул Алексей, делая вид, что совсем расстроен, опустил глаза в пол. Ахахаха! Опять заржал граф, в этот раз совсем громко, умудрившись даже забрызгать собеседника слюнями. Ха! Наконец успокоился он и, выдав, говорит, ё-моё, как кроватью всю ночь скрипеть, так не молод, а жениться, значит, молод. И ничего мы не скрипели, мысленно возмутился Алекс, да там и скрипеть-то нечему, одни перины. Но, конечно же, возражать не стал, понимая бесполезность этого занятия. Ну девка дает. Поговорю я с ней. Хотя к чему эти формальности? Я тебя хоть сейчас в семью приму. Хочешь? Да и зачем тебе именно она? У меня еще куча племянниц. Одна не пойдет, другую заставим. Не боись. Смотря на трясущиеся щеки графа и перекошенное от смеха лицо, Алекс ему не верил, ведь, как говорится, хочешь увидеть душу человека, посмотри в глаза, а они, безжизненные и холодные, оживали лишь для того, чтобы хищно блеснуть и тут же погаснуть, стоило встретиться с ним взглядом. Но в чем-то она, конечно, права. Успокоившись, убрал руку с плеча графа и, непроизвольно вытирая ее о штанину, добавил: «Образование никогда не помешает». После этого случая прошло еще несколько дней, проведенных Алексом в доме Дешиных, и, еще не раз встречаясь с Александром Карловичем, к этому разговору они больше не возвращались, обмениваясь стандартными приветствиями да фразами о погоде. Пока же, кроме этого разговора, особых новостей не было, разве что школу все же решили открыть, правда, переведя наследника и еще нескольких человек, включая Ольгу Бельскую, на домашнее обучение. Ну что там, рассказывай. В первый же день возобновившейся учебы вызвал к себе Бельский. Да ничего, пожал плечами князь, поначалу вроде Дешин подкатывал, но тут же свернул тему, даже не знаю, что на него так подействовало. Алена, подскочил директор, Алена чего говорит? Да тоже ничего. Сперва проходу не давала, люблю не могу давай жениться, а сейчас как-то поостыла. Интересно. Заходил кругами хозяин кабинета. А ты точно нигде не прокололся? Алекс задумался, но ничего особенного не вспоминалось. Абсолютно, определился он. Получается, просто осторожничает. А что это значит? Резко развернулся Эдуард Константинович и пристально посмотрел прямо в глаза князю. Тот взгляд выдержал и, не поднимаясь со стула, негромко произнес: «Перестраховываются, а значит, что-то замышляют». «Что? Вот именно это ты и должен узнать». «Я», — удивился Алекс. «Интересно, как же?» «Он, конечно, хотел помочь, тем более что это было и в его интересах тоже, но, представив, как шарит ночью по шкафам и полкам в одних подштанниках, как-то поостыл. Ты где сейчас проживаешь?» Словно не замечая вопроса Алекса, вскинулся Бельский. «Да к у Дешиных же. Это понятно, в самом доме где? У Алены, в левом крыле на четвертом этаже. А граф где? На втором, ближе к центру, резиденция Дешиных располагалась в старинном пятиэтажном здании, построенном лет 300 назад, и, представляя собой яркий образчик архитектуры той эпохи, походила, с точки зрения Алекса, на некую смесь стандартной пятиэтажки оперного театра и крематория. Почему примешался крематорий, князь не знал, но ощущением своим верил. «План этажа сможешь накидать?» «Ну, в принципе, могу», быстро прикинув, где бывал, ответил Алекс. «Давай пока рисуй, а я Геннадия вызову», и он, подойдя к своему столу, нажал на какие-то кнопки. Алекс взял предложенный лист бумаги, ручку и, вспоминая пропорциональное расположение комнат, а их на один этаж приходилось около 30, быстренько накидал требуемые. «Готово. Но это примерно», — через минуту объявил он. «Так, хорошо. Посиди пока». Князь внимательно посмотрел на разглядывающего рисунок директора и с удивлением понял, что его напрягло, страх, в Бельском больше нет страха, а ведь еще недавно он спиной боялся повернуться. Вот что значит, когда человек ставит интересы дела превыше своих собственных, можно позавидовать. «Вызывали, Эдуард Константинович», — протиснулся артефактор. «Да, Гена, заходи», — кивнул Бельский. «Принес». Артефактор кивнул и достал из кармана какой-то мешочек. «Объясни, юноше», — замялся директор, не зная, как теперь обращаться к Алексу, как этим пользоваться. «Хорошо», — кивнул препод и, достав из мешочка маленькую булавочку, положил ее на стол. «Просто зацепить там, где нужно, а потом также снять. Это жучок, что ли?» Присмотрелся к вещице князь. «Вроде того. только одноразовый и очень незаметный. Ясно. Где я должен его воткнуть? Дождавшись, когда артефактор покинет кабинет, Алекс убрал булавку в мешочек. Там, где много говорят, столовая, кабинет, спальня, все, что угодно. Но так, чтобы там бывал Дишин. Понял, поднялся Алекс, но выходить не спешил. Что-то еще, зыркнул Бильский. Вы, Эдуард Константинович, кое-что забыли вернуть, спокойно глядя на хозяина кабинета, произнес князь. М.М. На глазах менялось лицо директора, приобретая то же выражение, что и тогда в глайдере, после полета к Леониду. Перстень. Подаренный вами перстень, на всякий случай сняв блоки, Алекс замер в ожидании реакции Бильского. Так ты ж его того, спалил. Старательно пряча предательски лезущий страх, делано удивился Эдуард Константинович. Не без вашей помощи, пожал плечами Алекс. Хаем, ну ладно, поджал губы Бильский и, повернувшись к сейфу, набрал нужную комбинацию, доставая несколько обшитых бархатом коробочек. Выбирай. Взяв одну из коробочек, Алекс достал массивное кольцо, раза, наверное, в полтора больше прошлого, и, подкинув его на ладони, зажал двумя пальцами, проверяя чистоту камня на свет. Доволен. Ехидно хрюкнул директор. Класс. Спасибо, поблагодарил князь и, неожиданно поднеся кольцо ко рту, резко выдохнул, заставляя артефакт пеплом рассыпаться по столу. Вот теперь да. Вполне, улыбнулся он и, как ни в чем не бывало, спросил, показывая на мешочек с булавкой. Значит, воткнуть. Ну ясно. Так я пойду. Потом, после всех уроков, уже ужиная у Алены, он задумался, для чего нужно было глумиться над Бильским, ведь никаких предпосылок же не было, все случилось абсолютно спонтанно. Он хотел выйти, встал даже, но потом вдруг раз, в голове что-то щелкнуло, и понеслось. Моральное удовлетворение он, конечно, получил, но вот колечко очень даже жаль. В то же время в школе. Ну как прошла встреча? Усмехнулся Леонид, глядя на недовольную физиономию друга. Тот хмыкнул и, тяжело вздохнув, ответил. Даже не спрашивай. Мстительный он какой-то. Вещь хорошую испортил. Да хрен с ней, с вещью. Как он, согласился. Подвигая к себе кофейник, поднял глаза знахарь. Конечно. Ну, значит, не зря терпел. За дело. Что ты меня успокаиваешь? Что я, сам не понимаю. Скажи лучше, ты с датой определился. Ага, кивнул Леонид. Через неделю. Плюс-минус день. Главное, чтобы они раньше не начали. И, сделав глоток сваренного кофе, добавил, как-то слабо сварено. Опоздав на следующий день на занятия, а первой парой стояли основы огня, Алекс приготовился к закономерному наказанию. Но, постучавшись и зайдя в класс, вместо Инги Валерьевны за стойкой лектора увидел совершенно другую преподавательницу. «Здравствуйте», – поздоровался он, – «можно». Не поднимая глаз, она что-то писала, женщина произнесла, «конечно, проходите». «Спасибо», – пробормотал Алекс, кивнув, и, двинувшись к своей, последней парте, понял, что свободное место осталось лишь одно, рядом с тем балбесом, который не так давно чем-то измазал его стул. Скривившись, общаться с этим идиотом ему совершенно не хотелось, он все же пересилил себя и, подойдя к парте, молча сел рядом. «Привет!» – оживился балбес, под столом протягивая Алексу руку, но тот сделал вид, что ничего не заметил, и, всем своим видом давая понять, что общаться не желает, грубо буркнул. «Здорово! Шестая парта! Потише там!» Также, не поднимая глаз, неожиданно громко рявкнула преподша. «Сегодня у нас теория вихревых потоков», дождавшись, когда наступит полная тишина, продолжила она. «Все, что вам нужно, на доске. Разбираем самостоятельно. В конце урока буду выборочно спрашивать». Ну и славно обрадовался Алекс. Эту тему он давно прошел, а значит, можно почитать что-нибудь более полезное. Но у его соседа, похоже, были совсем другие планы. Чё делать будем? толкая князя в бок и показывая какую-то игру на комме, прошипел он, дождавшись, когда общий уровень шума в аудитории немного подрастет. Алекс молча глянул на дурачка и, ничего не отвечая, уткнулся в свой коммуникатор. «Вот зря ты молчишь», — немного подождав, продолжил сосед. «Скоро все изменится, и ты еще будешь меня уговаривать поиграть с тобой. Когда мой батя станет главным», — продолжал неугомонный, — «я позабочусь, чтобы тебя отчислили». «А когда он будет главным?» — на автомате спросил Алекс. «Через 3 дня». Обрадовался парень и снова подвинул ком с загруженной игрой. «А что будет через 3 дня?» — заинтересовался князь. «Революция». Дурачок побледнел и, едва не прячась под парту, громко зашипел, прикладывая палец к губам. «ТС, откуда ты знаешь? Так я тоже участвую. А ты откуда?» «Подслушал», — гордо ответил сосед и, понимая, что сказал что-то не то, добавил. «То есть услышал? Нечаянно». «Странное совпадение», — подумал Алекс, набирая в поисковике фамилию дурачка, Ливневы, нажал на поиск. «Похищение. Ты уверен, что мальчишка не придумал всю эту историю?» Пытливо заглядывая в глаза Алексу, спросил Леонид. «Как я могу быть уверенным? Я же практически не владею информацией. То ты мне про продажные семьи чешешь, то про покушение на императора. Как тут разобрать?» По большому счету, Алексу не было дела до своего дедушки. Если тот и умрет раньше времени, от этого ничего не изменится, наследник рожден и вполне дееспособен. Больше того, князь знал как точную дату смерти императора, так и то, что умрет он не от бомбы или пули, а от затяжной, продолжительной болезни, так писали в исторической литературе. И случится это через 3,5 года, то есть по сути, если, конечно, своим появлением Алекс не сдвинул маховик времени, никакие покушения ему не страшны. Вот только было одно «но», на информацию о покушении на наследника, в спасении которого участвовал князь, он нигде ни разу не наткнулся, хотя об этом до сих пор трубят на каждом углу, а это значит, что временные закономерности все же могут быть нарушены. «Ну, про продажность семей я тебя не обманул, любого человека можно купить, дай только цену, а вот насчет всего остального, здесь да, каюсь, слукавил. Но только если бы мы всем и сразу верили. Так что извини, полного доступа ко всей информации у тебя пока не будет. Но хоть о том, что конкретно от меня требуется, ты можешь рассказать». «Конечно. Но тут видишь ли, в чем загвоздка, сейчас, да впрочем, как и всегда, такое время, когда доверять никому нельзя, я не о тебе конкретно», поспешил добавить маг, «о людях вообще, причем даже о самых близких». Тут он замолчал и продолжил сколько после того, как Алекс деликатно кашлянул и спросил. «Бельский». Леонид улыбнулся. «Нет, что ты. Я Эдика с детства знаю, можно сказать, на одном горшке росли, в нем я нисколько не сомневаюсь, чего и тебе советую. Конечно, роль главы первой семьи несколько изменила его, но это только внешне, в душе он все тот же. Даже у маньяков есть кто-то, кто скажет точно так же», – парировал Алекс. «Но ты мне сказки не рассказывай, к делу переходи, я с тобой на одном горшке не сидел, миндальничать не буду». «Ох, как грубо», – настороженно глянул Леонид, – «что голубая кровь наружу лезет». Алекс кивнул. «Ты даже не представляешь, насколько. Вот в этом-то как раз и проблема, КХМ, князь, в моей крови, может и в ней тоже, но я в общем имею в виду». И он, в свойственной ему манере, тоном старшего брата, стал объяснять, что сейчас происходит вокруг царствующей семьи, и к чему это может привести. С его слов получалось вот что. С самого зарождения государства российского, цари были окружены боярами, по сути теми же первыми семьями, и естественно без их одобрения, или поддержки, в государстве практически ничего не происходило. Они постоянно грызлись меж собой, воевали даже, но все это были внутренние разборки, русские, на саму суть государственности не влияющие. Борьба за кормушку опять же. Но со временем появилась еще и третья сила, для которой Россия, со всеми ее потрохами, была не более чем потенциальная колония, и эта сила, конечно же, старушка Европа. Они, европейцы, выдавая своих принцесс за русских царей, вносили жесткий дисбаланс в бурлящий вокруг престола котел, причем делалось это регулярно, ведь едва ли не каждый царь брал в жены иностранку. И естественно на этой почве и полыхал вечный конфликт, к войне за место у руля, или кормушки, кому как удобнее, подключились еще и европейские государства, чем естественно вызывали гнев окружавших престол бояр. И даже с прошествием тысяч лет ровным счетом ничего не изменилось. Те же бояре, та же Европа, и та же кормушка. Через две недели состоится помолвка наследника с немецкой принцессой, наконец перешел к сути Леонид, до свадьбы конечно же еще далеко, но события на международной арене требуют от России очередного подтверждения лояльности, и поэтому император, опасаясь негатива со стороны германцев, чтобы как-то успокоить волнение, принял решение о помолвке. Но не всем это пришлось по нраву, и в стране назревает очередной заговор, на этот раз причем очень серьезный, ставящий своей целью не просто посадить на трон наследника и с его помощью подобраться ближе, а полностью уничтожить Романовых, а с ними и западное влияние. Типа русский бунт, можно и так сказать, а он, бунт, сам понимаешь, безусловно приведет к самым страшным последствиям. Гражданская война, безвластие, разруха, голод. Сколько раз мы проходили подобное? Ну так в чем дело? Вырезать всех недовольных под корень, да и все. Чего ждать? Вот тут-то как раз все непросто. Мы, хоть и знаем о масштабах грядущей беды, практически ничего не знаем о самих заговорщиках, информации, кто именно рулит восстанием, какой из кланов верховодит, у нас нет. Ведь знай мы это, попросту срубили бы голову, да успокоили всех остальных. Большой войны никто не хочет. И сделать вы хотите это руками собранных вами темных, догадался Алекс. Ну да, так и вопросов не возникнет, и претензий к императору не будет. И это было бы просто, знай мы куда бить. Где скрывается идейный вдохновитель, вот только мы не знаем. Подозрения, конечно, есть, но чтобы начать действовать, одних подозрений мало, нужны факты. А вырезать всех разом не вариант. Не можешь обезглавить, обескровь. Нет, говорю же, сил не хватит. Мы не можем допустить гражданской войны, а если одна из семей выступит открыто, войны не избежать. Но тогда выходит, если пацан говорил правду, и начать они хотят через 3 дня. Тут ключевое слово – «если», — выделил Леонид. «Пока мы не знаем точно, из болтовни этого балбеса не стоит делать поспешных выводов. Так и не надо. Взять его за шкирку и просканировать. Делов-то, как ты это сделаешь? Он надаренный, а у нас врожденная защита от менталов. Мозги ему только сваришь. Нет, ты просто не знаешь его. Он дурачок, в его голове нечего варить, да и сварим, горевать не буду, и вообще...» Все уже привыкли, что студенты мрут как мухи. Так что вопросов особо не возникнет. Леонид задумался, и теребя свою бороду, верный признак беспокойства, решился. Уговорил. Я найду ментала, а ты приведешь Ливнева. Вот только зайдя с утра в класс, Ливнева Алекс не увидел, но вспыхнувшие поначалу подозрения, а подозреваемым стал естественно Леонид, прошло. Скорее всего, решил князь, либо Ливнев-младший как-то прокололся дома, либо его вообще, в свете грядущих событий убрали из города. Но так или иначе, выяснить, что же он имел в виду, когда поведал Алексу страшную тайну, не вышло, и все, что оставалось князю, сидеть на лекции, ломая мозг в поисках хоть какой-то истины. Болдырев назвал его фамилию Арсений Петрович, преподаватель основ магии воздуха, и дождавшись, когда Алекс поднимется, спросил, «Как вы считаете, если нанести руну силы на посох со встроенным в него заклинанием воздушной воронки, его мощность увеличится?» «Нет, Арсений Петрович, не увеличится». «Верно. А пояснить, почему именно так, вы сможете?» «Смогу. Можно у доски. Алекс сразу понял, насколько удобнее отвечать, имея возможность показать наглядно, пусть и в виде чисел, то, о чем говоришь. «Ну, конечно», — покивал препод, отмечая что-то в журнале. «Этот, достаточно зрелый человек, а на вид ему можно было дать лет 60, умел видеть студента, и Алекса, с его способностями выделил сразу, как только он вернулся в школу и пришел к нему на лекцию. Сам ведьмак, правда, не очень сильный, он был рожден, чтобы учить, никогда не срываясь на учениках, настолько доходчиво объяснял тему, что даже самые тупые на его уроках начинали соображать. Как он это делал, для Алекса оставалось загадкой, но уроки этого человека он старался не пропускать, наслаждаясь каждой каплей поданного материала. Вот и сейчас, зажав в руке мел, а всякие электронные штучки в школе не очень-то приветствовали, мало какие гаджеты выдерживали постоянные магические всплески, обычное дело на уроках. Так вот, Алекс, старательно выводя на доске необходимые формулы, дотошно расписывал, пытаясь донести до остальных учеников суть вопроса, но когда закончил и повернулся лицом к классу, ничего кроме пустоты и непонимания в глазах сокурсников не увидел, осознавая, что все сказанное прошло мимо основной части учеников. Он было расстроился, еще бы, битый час разглагольствовал, но тут вмешался Арсений Петрович, внимательно слушавший выступление Алекса, и, дополнив его разъяснение буквально несколькими фразами, донес до студентов суть проблемы. «Вы хорошо понимаете тему», – прокомментировал он, – «но совершенно не можете делиться знаниями с другими, из вас бы получился хороший шпион. Пытать будут, не расколитесь». «Это почему же?» – удивился князь. «Вас не поймут, Илья. Садитесь», – закрыл тему препод. «Но позвольте, Арсений Петрович», – не двинулся с места Алекс, – «вот вы, разве вы меня не поняли? Так понимать должен не я, а они», – кивнул он на студентов, – «а до них вы информацию донести не смогли». «Как так? Вы бываете на физподготовке?» «Ну да», – кивнул князь, не отвлекаясь на дружное хихиканье аудитории. «Он не просто бывает, он задание на дом берет», – выкрикнул какой-то хохмач. «Тишина», – рявкнул лектор, и тут же продолжил: «Вот видите, мозг, вы ведь согласны с тем, что это такая же часть тела, как рука, или нога, ну если только по факту. Так вот, представьте себе, что вам нужно заставить всех этих прекрасных людей», – посмотрел он на студентов, – «подтянуться сотню раз». В классе кто-то удивленно крякнул. «Многие ли смогут?» «Нет, наверное», – несмело ответил Алекс. «Так вот, с мозгом то же самое, имея такое сокровище в своей голове, не нужно думать, что у всех так же хорошо обстоят дела». «В смысле?» «А в прямом. Я же не зря привел пример подтягивания, хотят подтягиваться многие, а получается не у всех, я, конечно, не говорю про стандартные 5-7 раз. У одного нужные мышцы развиты недостаточно, зарядку в детстве не делал, у другого патология врожденная, он генетически не может подтянуться, третий просто ленив до безобразия». «Я вас понял, профессор», — ухмыльнулся Алекс, смотря на недоуменно переглядывающихся студентов. «Что-то не вижу связи». Поднялась девочка с первой парты. «В чем прикол? Вот видите, Илья», — грустно вздохнул препод, и, поднимаясь из-за стола, повернулся к классу. «Как я уже говорил, мозг человека – это не абстрактная величина, а такая же часть тела, можно сказать, умственная мышца, как бицепсы или трицепсы, и также, по-разному, развитая. Это понятно». Класс одобрительно загудел. «У кого-то с рождения кровь в голову плохо поступает», – продолжил Арсений Петрович. «Кто-то упал в детстве и получил влияющую на развитие травму, а кто-то просто родился ущербным, генетически, вы понимаете». Снова одобрительный гудеж. «Что, все совсем так плохо? Никаких шансов?» — вопросительно посмотрел Алекс. «Нет, ну почему же? Вы сможете научить толпу сносно бегать, но всегда будет тот, кто бежит впереди, самый быстрый и замыкающий цепь аутсайдер», — донес. Алекс кивнул. «Поэтому, когда что-то объясняешь, ориентироваться нужно на самого бестолкового, И когда он тебя поймет, только тогда ты можешь считать свою задачу выполненной. Позвольте, но ведь те, кто понял тему гораздо раньше, в это время будут просто сидеть и ждать. Возмутился какой-то парень. Тут уж ничего не попишешь. Развел руками профессор. Недостатки системы образования в целом. Надеюсь, я достаточно доходчиво объяснил. Улыбнулся он. Ну да, рассуждал озадаченный Алекс, садясь на место. Если считать себя умнее противника, легко опростоволоситься, а предполагая, что он умнее тебя, наградить черти что. Тут он подумал, а что если и нашего дурачка никто не прятал и не похищал? Арсений Петрович, поднялся он, а почему нет Олега Ливнева? Точно не скажу, не особо прислушивался, может какие-то проблемы с рунами, пересдача, или еще что, вот он и отпросился. Так у нас по рунам зачетов еще не было, удивилась Вика, одна из самых красивых девочек курса, следующая, на кого Алекс планировал обратить внимание. Так говорю же, не прислушивался, он пробормотал чего-то, вроде руны что-то там. После такого заявления, князь едва усидел на месте, а со звонком со всех ног кинулся к рунисту. Но прибежав, а это был другой корпус, потыкался в запертый снаружи класс, понял, что опоздал, и зайдя в соседнюю аудиторию, обратился к склонившейся над столом угрюмой, лет 50, женщине. «Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а Георгий Михайлович уже ушел?» Та подняла на него глаза, и не меняя выражения лица, хрипло проговорила. «А вы с какой целью интересуетесь, молодой человек?» Не зная, что придумать, Алекс ляпнул первое, что пришло в голову. «Да мы с ним договаривались в шахматы поиграть, а я походу опоздал». «Ну правильно, Жора как раз что-то говорил про самую важную партию в своей жизни. Только я не думаю, что он вас имел в виду», — серьезно поведала мадам. «Вот черт», — пробормотал князь, и не прощаясь со злой тетенькой, рванул у выходу. Но уже на улице понял, что не знает, куда бежать дальше, где может быть этот чертов препод, и не зная, как поступить, он метнулся к Леониду, но того тоже не было, и Алекс, пробежав по соседним аудиториям, в надежде, может он где-то там, скрипя сердце, направился к Бельскому. «Да», — поднимая глаза, удивился директор, — «что-то случилось?» Сидя в своем привычном кресле и обложившись бумагами, он походил не на архимага, а на обыкновенного бухгалтера, разве что очков не хватало. «Где Леонид?» — с порога допрыгнув до стола, навис Алекс. «Был у себя. Там его нет», — рявкнул князь. «Где он? Не нервничай ты так. Сейчас узнаем». И Бельский хмуро достал коммуникатор. «Не в сети». Через несколько секунд отвлекся от экрана он и потянулся к трубке настольного телефона. «Охрана!» — рыкнул он, явно недовольный визитом Алекса, и спросив, Фадеев на территории. Молча выслушал ответ, положил трубку на место и объявил. «Он вышел. Черт, а как с ним связаться? Я ж сказал, не в сети он». «Ясно. Тогда», — растрепав тщательно уложенные с утра волосы, Алекс сморщился, видимо, надеясь, что это поможет сообразить, и придя к какому-то решению, о чем говорило мгновенно просветлевшее лицо, нервно выкрикнул. «Какие мероприятия сегодня назначены у императора? А в чем дело?» Видя неадекватное поведение темного, а в этот момент от Алекса за версту несло тьмой, поднялся Бельский. «Не знаю», — резко ответил князь. «Но если я все правильно понял, ему угрожает опасность». «Не может быть. Император в зимнем, и насколько я знаю, никаких встреч или визитов у него сегодня не назначено. Может, не сегодня. Мне бы Леонида увидеть». «Да объясни ты толком, я совершенно ничего не понял, но если императору действительно угрожают, более надежного места, чем зимний, во всем мире не существует. Тогда кто?» «Наследник», — осенила Алекса. «Алексей». «Где Алексей?» Бельский непроизвольно покосился на разгорающуюся тревожную руну, и уже не так спокойно, но все еще сдерживаясь, ответил. «Они с Юрием поехали в приют, ты же знаешь, туда отправили найденных тобой девочек. Благотворительность». «Где это?» Подскакивая к висящей на стене карте города, Едва не сорвал ее князь. Директор поднялся и, быстро глянув на карту, произнес: «Мы здесь, а приют?» Всмотрелся он и, найдя требуемое, уверенно ткнул пальцем в точку на противоположной стороне карты. «Давно они уехали. Утром. Черт. Глайдер здесь. Нет, как раз на нем они и...» «Ладно». Усилием воли Алекс взял себя в руки и, вновь обратившись к карте, показал на крест рядом с приютом. «Что это?» «Кладбище. Лютеранское. Ты там бывал?» «Конечно». Совсем ничего не понимая, облокотился на стол Бельский: «Ты можешь внятно объяснить?» «Давай», вместо ответа рыкнул князь и, разом снимая полностью все блоки, заставил тлеющую руну взорваться, наводить телепорт. «Ритуал. Куда именно?» После секундной паузы все же спросил Бельский и, не обращая внимания на осыпающуюся огненными крошками руну, достал из сейфа пару перстней, кинув один Алексу. Чем ближе к приюту, тем лучше, понимая, что директор пойдет с ним, успокаивался князь: «Главное, не опоздать». «Хорошо», кивнул Эдуард Константинович. Он, хоть и сомневался Алексе, в этот момент чувствовал, что тот не шутит, и жизнь наследника, а вместе с ним и его сына, уже сейчас висит на волоске. «Держи дверь», — коротко бросил он. Топот ног по коридору недвусмысленно намекал на приближающиеся проблемы. «Как крикну, хватайся за меня!» Алекс кивнул и, одевая полной энергии перстень на палец, выскочил из кабинета, сразу же выставляя один за другим несколько щитов. Вода, воздух, земля, огонь, именно в такой последовательности они поднялись на пути охраны. Быстро просканировав пространство, он пришел к выводу, что магов среди охранников нет, поэтому ограничился лишь взорвавшимся среди них сгустком льда, надолго отбившим у этих ребят желание хоть кого-то преследовать. Далее, убедившись, что все нейтрализованы, а щиты простоят еще долго, он нырнул обратно в кабинет и практически одновременно с криком директора вцепился ему в плечо. Короткая вспышка, и вот уже они оба куда-то катятся, на ходу громко и отчетливо матерясь. «Приехали», — выплевывая набившуюся в рот грязь, сообщил Бельский и, поднимаясь на ноги, громко охнул. «Что такое?» Подскочил, поддерживая директора под руку, князь. «Сломал». «Нет». Осторожно отстраняясь, выпрямился тот. «Отбил сильно, пройдет. Куда дальше?» «Я почему-то сомневаюсь, что мы успеем, но для начала надо заглянуть в приют. Вот только я не пойму, где здесь выход?» Привыкая к царящему в этом месте полумраку, произнес Алекс. «Мы вообще куда провалились?» «Это подвал под часовней», — пояснил Бельский. «Телепортироваться в другое место было бы опасно, а здесь пусто и никогда никого нет. Но выход-то есть». Понимая, что в безвыходное место Эдуард Константинович их бы не засунул, но не видя его глазами, князь как-то стреманулся. «Конечно», — подошел тот к скульптуре подпирающего стену мужика и, плечом упершись в статую, прохрипел: «Помоги». Князь подскочил и, толкая обеими руками локоть каменного человека, с удивлением почувствовал, как тот поддался. «Вот». Переводя дыхание перед открывшейся прямо в стене крутой лестнице, показал пальцем директор. «Наверх». Ждать и проверять они не стали и, перепрыгивая через ступени, в два счета достигли поверхности. Оттуда, уже обычным способом, побежали в сторону торчащей из-за деревьев красной черепичной крыши, под которой как раз и располагался этот небольшой детский дом. Щелчком пальцев вырубив дотошного сторожа, Бельский подскочил к спускающейся по лестнице женщине. «Наследник еще здесь». Та дернулась, словно от испуга, и, уперев руки в боки, заверещала как резаная: «Охрана! Охрана!» И криком, на что Алекс весьма удивился, смогла сбить с толку Бельского, который, удивленно хлопая глазами, что-то та: «Заткнись, сука! Где наследник?» Окутываясь пеплом и выпуская клыки, а этот фокус знали все студенты, низко прорычал князь: «Ушел». Перестав кричать, едва ответила женщина: «С кем?» Очухался Бельский. «С еще одним, таким же молодым, большим, показала она, задрав руку, за здоровым таким мужиком. Леонид, я же говорил, с ними все в порядке. Едва не расцеловал тетку директор. Вызывай, настороженно крутя головой, осадил его Алексей, глядя на сияющую физиономию папаши Юрия, рявкнул. Вызывай. Тот зло зыркнул, но перечить не стал и, достав ком, принялся тыкать в экран. Недоступны, упавшим голосом через минуту сообщил он. Можешь как-то определить, где Юрий? Князь знал, что между родственниками иногда существует связь, но знал также, что это достаточно редкое явление. Нет, мотнул головой тот. Если бы, может мне попробовать. Вдруг сработает. Отца же искать буду. Хотя он мне еще не отец, но я же есть. И он, решив не заморачиваться на причинно-следственной связи, закрыл глаза и представил Алексея. Какое-то время ничего не происходило, но вскоре где-то в стороне окна затеплился огонек. Они там. Открывая глаза, ткнул он пальцем. «Откуда ты?» — спросил было Бельский, но, решив, что, наверное, это не важно, первым побежал на выход. Но далеко уйти не успел, дикий крик, переходящий в бульканье, тетка, с которой они только что говорили, осела на пол с ножом в горле, а со второго этажа вниз спрыгнули одетые во все черное люди.